Должно быть, ему снится что-то очень хорошее. Надеюсь, буркнул Иоганн Петер. Например, что мы победили в этой войне. Снаружи послышался шум моторов. Германские солдаты! Внезапно донеслось с улицы. Фельдмаршал Фридрих Паулюс подписал приказ о капитуляции. Сопротивление бесполезно. Бросайте свое оружие и выходите на улицу с поднятыми руками. Советская армия гарантирует вам жизнь. Голос выговаривал немецкие слова старательно, поученически. Переводчик явно был отличником в школе. Громкоговоритель на машине корежил тон диктора, а постоянный вой ветра превращал в нечто дьявольское. Всхлипнув, Грета закрыла лицо руками. «Тебе пора», — разразившись кашлем, прохрипел Верзила. «Иначе замерзнешь здесь. Эриху уже ничем не поможешь. Наверное, русские его даже не заберут, к чему возиться. Бросят подыхать в пустом госпитале. Выйдешь, иди прямо. В здании элеватора создан пункт для желающих сдаться в плен. Прощай. С днем рождения, моя милая. 25 лет — это прекрасный возраст. Я позабочусь об Эрихе. Пожалуйста, не волнуйся». Он заскреб по кобуре окоченевшими пальцами. Грета всхлипнула. С трудом запахнув шинель, она скрутила светлые волосы, прикрыла голову обрывком одеяла и застегнула под подбородком ремешок каски. Комната качалась перед глазами, слезы замерзали на ее ресницах. Не прощаясь с Иоганном Петером, она двинулась прочь по коридору. Ноги в солдатских ботинках, обмотанные тряпками, скользили по обледеневшему полу. Она почти дошла до выхода, когда услышала выстрел. Грета замедлила шаг, прислушиваясь. Спустя короткое время пистолет грохнул второй раз. Коротко, вроде как поперхнулся. Через долю секунды на пол упало что-то тяжелое. Ковыляя, как старуха, цепляясь руками за стены, Грета еле-еле добралась до двери. Оцепенев, она встала в дверном проеме. Мимо госпиталя русские вели колонну пленных, жалкие остатки бывшей 6-й армии фельдмаршала Паулюса. Обмороженные, закутанные в краденые бабьи шали, с красными от мороза носами, еле передвигающие ноги, они ничем не напоминали тех веселых, загоревших солдат в летних мундирах с засученными рукавами, что рвались напиться воды из Волги. Это была уже не армия, а обезумевший сброд коллег, нищих мародеров, готовых сдохнуть ради тепла и куска жареного мяса. Один из русских конвоиров обернулся и посмотрел на Грету. Молодой парень, но с картошкой, в маск-халате, автомат с круглым диском через плечо, красная звезда на шапке. Поклонившись ей в шутовском реверансе, он что-то сказал на незнакомом языке. Его товарищи рассмеялись. Она разобрала только «фроляй». Поднимая обе руки, Грета медленно шагнула с крыльца. Георгий Зотов, Москва. Данная аудиокнига создана в рамках движения «Аудиокнига своими руками». Текст читал Авор.